Наташа вошла за Алиной в темное, пахнущее застоявшейся пылью помещение. Добровольская включила фонарик на телефоне и завозилась с электрощитком. «Оплатила энергоснабжение перед началом ремонтных работ», — пояснила она. «Да, пока еще не люкс, не империал». «Это точно». Наташа подавила желание чихнуть. «А вы были уже и в империале?» «Пришлось», — скуповато усмехнулась Алина, включая свет и открывая дверь, ведущую на лестницу второго этажа. «По делу на московском. Отец погибший прислал юриста для беседы». «И о чем он беседовал?» Наташа последовала за ней. В помещении еще не топили, оно сильно отсырело и выстудилось за годы простоя. И у Новицкой уже начали мерзнуть кончики пальцев и нос. Он пытался меня убедить, что я видела, как подозреваемая столкнула гостью с балкона. Но я настаивала на том, что на несколько секунд отвлеклась от баталии на балконе, ища в сумке телефон. Они вошли в коридор второго этажа с еще сохранившейся, хоть и изрядно потускневшей, запаленной роскошью. Именно так в кино любят изображать подобные заведения. Розовый цвет, позолота, зеркала и картины в тяжеловесных позолоченных рамах. Лепнина, витые ручки дверей. «С какой комнаты начнем?» Алина достала связку ключей. «По порядку», — ответила Наташа. «Я не знаю, в какой комнате жила интересующая меня особа». «Да, я вас понимаю, сама с детства терпеть не могу, когда мне, как дурочке, пытаются втолковать, что все было не так, а вот так. Я доверяю своим глазам и глюками не страдаю. А Гольдман, наверное, просто хочет, чтобы дело провернули побыстрее. Для него Марина Мухина виновата вне всякого сомнения. Вот он и подгоняет вынесение приговора». «Ай, только я не смогу помочь им по этой части». Алина отперла первую комнату. Там из мебели остались кровать в форме сердечка без белья и матраса, пухлое кресло, обитое кожзамом, облупившийся туалетный столик и большое зеркало, висящее наклонно под потолком. В ящичках туалетного столика нашлись почти пустой тюбик яркой помады, какая-то баночка с надписью иероглифами и схематическим изображением женского и мужского начала, несколько изделий номер два и вылущенный блистер из-под таблеток Ярина. «Хм, небогато». Алина задвинула последний ящичек и оттерла пальцы от пыли. «Ничего интересного для вас, Наталья?» Наташа покачала головой. Взглянув на зеркало, отражающее кровать, она усмехнулась. «Представляете, как тут стрёмно отражались голые зады гостей-танцовщицы. Полосатые рейсы мимино отдыхают. Не лучшее, наверное, зрелище», — согласилась воркутинка, открывая дверь санузла. На полке обнаружились разлохмаченная зубная щетка в замызганном стаканчике, флакон из-под шампуня для осветленных волос и скрученный тюбик с окаменевшими остатками зубной пасты. «Похоже, тут жила блондинка». Наташа взяла в руки флакончик из-под шампуня. «А интересующая меня женщина-брюнетка». «Ай, даже не выбросила мусор, уходя из клуба». Покачала головой Алина, так и оставила пустые упаковки, щетку. «И те, кто забрал помещение, тоже не заморачивались уборкой. Теперь я, кажется, понимаю, почему они его так долго не могли продать. Они были уверены, что быстро найдут покупателя, и пусть он сам грязь из углов выгребает, наверное». В следующей комнате в прикроватной тумбочке оказался рассыпающийся замусоленный роман из серии «Очарование» в бумажной обложке, а на подзеркальнике расческа с половиной выпавших зубчиков и несколькими вьющимися рыжими волосами. В шкафу лежал полинявший растянутый пеньюар, в ящике нашелся комплект ажурного белья. У Левчика оторвалась бретелька, на трусиках размахрились кружева. Под кроватью тосковала пара чулок. Один продрался на большом пальце, другой пересекала длинная продольная стрелка. А под ванной пылилась бутылка из-под чинзана. Ай, девушка верила в красивую любовь, читала истории о синеглазых графах и смуглых пиратах, представляла себя на месте юных невинных красавиц и от разочарования глушила бутылками чинзана, когда вместо графа приходил очередной пузан или визгливый юнец с прыщавым лбом и платил за 2 часа, заметила Наташа. Они методично обошли все 12 комнат, и в каждой в ящичках туалетного столика, в прикроватных тумбочках, в шкафах под кроватями, в санузле находили следы некогда работавших там девушек. Маленькие кусочки их жизни. Полуиспользованная косметика, пришедшая в негодность белье, аксессуары, журналы. Обычный женский молодежный глянец, журналы о животных, юмористические журналы. И даже плюшевый щенок в штанишках и кепочке, детский рисунок с крупными ромашками в красном кувшине и кривоватой надписью «Мамочка, я люблю тебя с 8 марта». «А что же, мамочка, забыла открытку, которую ей нарисовал ребенок?» Не удержалась Наташа, вынув из тумбочки рисунок и сдув с него пыль. Алина вздохнула. «Ай, мне пришлось наблюдать у нас на Заполярном, как уезжала одна семья, получив жилье в Воркуте», — сказала она. И мать семейства 100 раз проверила, на месте ли ее косметичка. А когда ее спросили, почему она не взяла свою кружку, оставила на подоконнике, она зычно ответила. «Да на кой мне эта хрень? Мала из школы притащила с викторины. Не хватало еще это уродство в город тащить». И девочка стояла рядом и слышала это. «Тоже мамочка». Поморщилась Наташа, вспомнив, как бережно и внимательно относится к подаркам младшенького. «Так вы из Заполярного?» Удивилась она, взглянув на холеную, элегантную Алину. Вспомнилось, как они с Иноземцевым беседовали с жительницей этого поселка, Женей Мятлиной, молодой женщиной, разбившей брак сестры Алексея. «И как там?» «Ай, многие на чемоданах», — слегка поморщилась Алина. «Но кое-кто остается». «И вы тоже?» «Да, я выкупила целый этаж, обустроила апартаменты по своему вкусу. Обзавелась автономкой, машина у меня хорошая, к любой погоде адаптирована. На работу не опаздываю, уезжать из родных мест пока не тянет». «А про Мятлиных вы знаете?» Поинтересовалась Наташа, чувствуя что-то вроде вины перед матерью-одиночкой Женей, которую Алексей заморозил презрением и заставил вернуться на поселок. Добровольская кивнула. «Знаю, и о муже Инги Трофимовны тоже. Да, людей у нас сейчас мало, все на виду. Девушка в стиле «пожалейте меня, я так несчастная, решите все мои проблемы, я сама ничего не умею». В магазине у Рины Женечку все знают, вечно очередь собирает. Придет за покупками и давай ныть и рассказывать, какая она несчастная. Люди сердобольные, без очереди ее пропускают и минут по 40 ждут, пока она сетовать устанет». В голосе Алины прозвучало осуждение. Сама Добровольская выглядела человеком, ненавидящим ныть, жаловаться и выказывать слабость. Холеная, элегантная дама, которая не посрамила бы себя в любом обществе, оказалась уроженкой рабочего поселка на Воркутинском кольце и получила такую закалку, что теперь ей казалось все нипочем. И удивительно, как ее землячка Женя выросла таким осликом и ая. Хотя, как знать, может, если бы не было людей, которые покупаются на ее жалобы и стремятся помочь бедняжке, и Евгения научилась бы находить в себе силы, хотя бы ради дочери. Осмотр продолжался. От пыли и спертого воздуха у Наташи зачесалась в носу. Она ощущала, что вся испачкалась в этой пыли и ради чего. Давно высохшая тушь для ресниц, рекламный проспект Ривгош, флаер в маникюрный салон, номер журнала «Происшествия». Название придумано автором, любые совпадения случайны. За 2018 год. Фотография какого-то кумира из отечественного кино, тапочки, белье, изделие номер 2, Ярина, флакон из-под духов. «Ой, надо будет рассортировать все это», — сказала Алина. «Все, что еще может пригодиться, сложить где-нибудь на поребрике для бедных, а совсем уже негожий хлам выбросить». «Да, отсюда явно уезжали в спешке или просто поленились прибрать помещение перед закрытием». «Может быть, Наташа все-таки расчихалась. Фу, пойдемте на улицу, надо продышаться от этой пыли». «Ничего не нашли?» – спросила Алина. «Ай, может, и нашла, но не поняла. Я так и не вычислила, в какой комнате жила та женщина, которая меня интересует, и что я там могла найти». Они вышли в галерею и закурили. «А продавцы не стали заморачиваться уборкой», – сказала Алина. «Теперь мне придется еще этим заниматься». Наташа заметила, что машинально сунула в сумку «Происшествие». Хотелось выбросить журнальчик, но поблизости не оказалось урны. А бросать его под ноги или оставлять на подоконнике не хотелось. Тут, конечно, и так все замусорено, но если каждый будет так рассуждать, все бросают тот мусор под ноги, брошу и я, вот и будем тонуть в грязи. Надо рассуждать так, все мусорят, а я не буду. Очевидно, Алина рассуждала так же, потому что прихватила с собой пепельницу металлическую в виде оленя, поставила ее на подоконник и аккуратно стряхивала туда пепел. Наташа последовала ее примеру. Стемнело, уже светились вывески работающих заведений, играла музыка. «Женщины, а где тут отель?» – спросила проходящая мимо пожилая толстушка с громыхающим чемоданом. «Прямо и налево, женщина», – ответила Наташа. «Только это хостел». «Ну зачем вы так?» – улыбнулась Алина. Ей так хотелось показать, что она ищет отель. «А нечего подчеркивать наш возраст», – буркнула Наташа. «Кстати, она в матери нам годится, а туда же, женщины. Может, она просто иного обращения не знает». В машине Наташа посмотрела на прихваченный из клуба журнальчик. «Ладно, не буду выбрасывать, почитаю перед сном». Он как жить хочет. Залез ко мне в сумку и затихарился. «Долго же ты ездила?» – встретил ее Уланов. «Я уже думал, что ты останешься в Вишере на ночь». «А я привык, что мама вечно где-то ездит», – выглянул из комнаты младшенький. «Я еще заезжала в Свиридовский клуб», – пояснила Наташа. «Представляешь, Витя старший, именно это помещение покупает иноземцев. Обалденное совпадение». «Ирония судьбы, правда, без легкого пара», – приподнял брови муж. «И что там будет теперь?» «Леха будет в Питере бизнес мутить», – вышел в коридор младший Витя. «Младшенький, ты как говоришь о взрослых?» «А он сам разрешил», –